Саша, — будил он ее иногда, — вот послушай, прошу тебя, ну, проснись, проснись и послушай. Мне очень надо понять, получилось? И, присев на край дивана, читал. «Нет, тогда уж сначала, я по кускам не понимаю», — говорила Саша и принималась слушать. Она слушала хорошо и хорошо понимала. Она вдруг говорила что-нибудь такое, что заставляло его снова сесть к столу и все перечеркнуть. «Митя, описание картины здесь совсем лишнее». «Это почему?» «Ну вот поверь, посуди сам. Ты говоришь, как уютно было у них в комнате, как беззаботно и дружелюбно велась беседа, а потом описываешь эту картину, как это у тебя там. Скачут всадники, у одного замкнутое недоброе лицо и коварная улыбка на губах. И ощущение покоя, дружелюбия исчезает, нет его». «Что-то больно сложно», — сердито говорил Митя. «Я ровно ничего не могу понять». Однако он отлично понимал. И если не очень уставал, переписывал все заново. «Ты, конечно, не журналистка», — говорил он. «Но в тебе что-то есть. Здравый смысл, что ли? Что-то ты в нашем деле понимаешь». Иногда ночью он звонил из редакции. «Ты еще не спишь? Встреть меня! Пройдемся!» И она шла, чтобы встретиться с ним на углу переулка, и они еще долго бродили и разговаривали. «Саша, — спросил Поливанов однажды, — тебе нравится, как пишет Лаврентьева?» Саша минутку подумала. «Нет». «Почему?» «Ее статьи, они, ну, как бы тебе сказать, они заранее разрешенные, они обречены на успех». «Это несочетаемо. Обречены и успех. Сразу видно, что ты не журналистка». «Если ты журналист, ты должен понимать, чем несоединимее слова, тем интереснее их соединить. Твоя газета тем и плоха, что, прочитав одно слово, знаешь, какое следующее. Если Грузия, то солнечная. Если боец, то доблестный. Если...» «Да я понимаю. Просто я дразню тебя». «Ну, а кто из-за черкистов, по-твоему, настоящий?» «В твоей газете?» «Да нет, вообще. Овечкин. Он продирается через все с чем-то своим, самым главным. У него сердце болит. Это сразу слышишь, когда читаешь. И он заставляет думать». «Думать?» «Да. Ох, не любил я прежде думать. Только война и заставила шевелить мозгами». Митя подолгу рылся в ежедневной почте отдела писем. Он отыскивал какое-нибудь письмо, который словно взывала «Скорее, немедленно, помощь!» И тотчас ехал на Урал, на Украину, в Сибирь по случаям, которые многим казались пустяковыми. Потом он возвращался из командировки, писал статью, и почти всегда начиналась баталия. Он рассказывал в своей статье десятую долю того, что хотел бы рассказать. Но и эту десятую редактор встречал в штыки. Вот Голубинский. Едет в колхоз миллионер. Пишет роскошный очерк о молочных реках и кисельных берегах. Его печатают, хвалят. Ну и все в порядке. На черта мне в самом-то деле. И тотчас вспоминал избу на Тамбовщине. Земляной пол и дырявую соломенную крышу. Он хочет писать про это. Он не герой, не какой-нибудь Гарибальди. Он просто честный журналист. Почему он должен врать?